Новинка Хайрема Максима. 1 июля 1916 года британские солдаты поднялись в атаку на реке Сомма. Через час половина наступающих британцев была мертва или ранена. Их косили немецкие пулеметы. К концу дня погибли 20 тысяч британских солдат. Это самый мрачный день в британской военной истории. Если у англичан и французов было всего по нескольку сот пулеметов, немецкая армия вступила в войну, имея 1200 скорострельных машин. Американец Хайрем Максим сконструировал первый в мире боеспособный станковый пулемет еще в 1880 году. Прежние многоствольные системы, митральезы, приходилось вращать вручную. Максим сообразил, как использовать энергию отдачи для создания автоматического оружия. Его изобретение купили и в России. Оружейники из Тулы его переработали. Очередь из так называемого «Максима» разрезала человеческое тело пополам. Темп стрельбы – 400-600 выстрелов в минуту. Боепитание – матерчатые ленты емкостью 250 патронов. Часто патрон шел наперекос, и пулемет заклинивало. Главный недостаток – пулемет перегревался, а водяное охлаждение ствола оказалось неудачным. Вода в кожухе закипала и испарялась. Опытные пулеметчики вели огонь короткими очередями. Применение некоторых видов оружия – пытались ограничить. В октябре 1915 года министр иностранных дел России Сазонов с санкцией императора отправил шифровку российскому посланнику в Копенгагене Карлу Карловичу Буксгевдену. Начальник штаба Верховного Главнокомандующего телеграфирует, что в течение последнего времени замечается на всем фронте употребление германцами разрывных пуль. Благоволите через испанского посла в Германии де Поло официально передать германскому правительству, что если германцы будут продолжать употреблять разрывные пули, то и мы начнем стрелять таковыми, воспользовавшись для этого австрийскими ружьями и австрийскими разрывными патронами, которых у нас найдется достаточное количество.